Глава 25. Я вошел в свой кабинет ровно в 9 часов утра. Место ночного сержанта с ребенком занял капрал из Луизианы. «Вас уже ждут люди от ГВП», — сказал он, указывая большим пальцем в сторону моего кабинета. Я впустил их внутрь. Я кивнул и огляделся в поисках кофе. Кофе не было. Плохое начало. Я распахнул дверь в свой кабинет и вошел. Там меня поджидали двое. Один из них занял стул для посетителей, другой устроился за моим столом. Оба были в форме класса А. У обоих на груди красовались жетоны ГВП, маленькие золотые венки, пересеченные саблей и стрелой. Тот, кто сидел на стуле для посетителей, имел чин капитана. За моим письменным столом устроился подполковник. «Где мне сесть?» — спросил я. «Где пожелаете?» — ответил подполковник. Я молча ждал. «Я видел телексы из Ирвина», — сказал он. «Примите мои искренние поздравления, майор. Вы проделали выдающуюся работу». Я не ответил. «И я слышал о повестке дня Крамера», — продолжал он. «Мне только что звонили из офиса начальника штаба». «А это еще лучший результат. Уже он один оправдывает операцию «Аргон». «Вы здесь не для того, чтобы обсуждать раскрытое мной дело», — сказал я. «Верно», — кивнул он. «Разговор о нем пойдет в Пентагоне с вашим лейтенантом». Я взял оставшийся стул для посетителей, поставил возле стенки под картой и сел. Откинулся на спинку, поднял руку над головой и потрогал булавки. Подполковник наклонился вперед и пристально посмотрел на меня. Он ждал, словно хотел, чтобы я заговорил первым. «Похоже, вы намерены получить от происходящего удовольствие?» — спросил я. «Это моя работа», — сказал он. «И вам она нравится?» «Далеко не всегда», — ответил он. Я вновь предпочел промолчать. «Это дело подобно набегающей на пляж волне», — сказал он. «Подобно могучему валу, который мчится по песку и вдруг замирает, а потом уходит обратно, ничего не оставляя за собой». Я молчал. «И все-таки кое-что остается», — продолжал подполковник. «Остается уродливый кусок мусора, застрявший у воды. Нам необходимо с ним разобраться». Он ждал, пока я заговорю. «Может, предоставить ему довести дело до конца самостоятельно?» В конце концов, я пожал плечами и заговорил. «Жалоба о грубом обращении». Он кивнул. «Полковник Уиллард привлек к ней наше внимание. Получилась неудобная ситуация. Если несанкционированное использование подорожных можно отбросить как необходимость при расследовании, то жалобу о грубом обращении оставить без внимания невозможно, поскольку двое гражданских лиц не имели к происходящему ни малейшего отношения». «Меня дезинформировали», — сказал я. «Боюсь, это ничего не меняет». «Ваш свидетель мертв. Однако он оставил подписанную жалобу, а документы нельзя игнорировать. Он с тем же успехом мог быть здесь и давать показания». Я не стал возражать. Подполковник встал. «Вы можете поговорить со своим адвокатом». Я посмотрел на капитана. Очевидно, это он был моим адвокатом. Подполковник вышел из кабинета и аккуратно закрыл за собой дверь. Капитан протянул мне руку и назвал свое имя. «Не стоило так жестко говорить с подполковником», — сказал капитан. «Он предложил вам лазейку размером с милю. Вся эта история больше похожа на фарс. «Я раскачивал лодку», — сказал я. «В армии этого не любят. Вы ошибаетесь. Никто не хочет причинить вам вред. Однако Уиллард настаивает на принятии мер, поэтому мы вынуждены проделать необходимые телодвижения». «И в чем они состоят?» «Вам достаточно все отрицать. В таком случае заявление становится спорным, а поскольку невозможно устроить перекрестный допрос, шестая поправка гарантирует вам автоматическое прекращение дела». Я не пошевелился. «И как это делается?» — спросил я. «Вы подписываете письменные показания, как это сделал Карбон. Он говорит черное, вы белое, и больше нет никакой проблемы». «Официальные бумаги? Вам потребуется 5 минут. Мы можем проделать это прямо здесь и сейчас. Ваш капрал напечатает показания и будет свидетелем. Нет ничего проще». «А альтернатива существует?» — поинтересовался я. «Будет огромной глупостью даже думать о ней. Но что тогда произойдет?» «Это равносильно тому, чтобы признать себя виновным». «И какими будут последствия?» — не унимался я. «Если вы признаете себя виновным, потеря в звании и в зарплате, начиная с того момента, когда произошел инцидент, гражданский суд не позволит нам обойтись чем-то меньшим». Я ничего не сказал. «Вы вновь станете капитаном, вас вернут в обычное подразделение военной полиции, поскольку 110-й отдел не захочет, чтобы вы оставались в его рядах». «Это краткий вариант ответа. Но даже думать на эту тему было бы ужасной глупостью. Вам достаточно все отрицать». Я сидел и размышлял о Карбоне. Ему было 35 лет. 16 из них он прослужил в армии. Пехота, десантные войска, рейнджеры, дельта. 16 не самых легких лет. И он ничего не сделал, если не считать попытки сохранить тайну, с которой он случайно соприкоснулся. Он постарался предупредить свою часть о возможной опасности. В его действиях не было ничего плохого. Однако теперь он мертв, убит в лесу. Потом я подумал о толстом парне из стрип-клуба. Фермер меня не особенно беспокоил. Разбитый нос, ничего страшного. А вот толстому парню сильно досталось. С другой стороны, он не являлся образцовым гражданином Северной Каролины. Сомневаюсь, чтобы губернатор наградил его за гражданские доблести. Я долго думал об этих людях. О Карбоне и толстом парне на парковке, а потом о себе. Майор, восходящая звезда, следователь особого подразделения, которому светит быстрый путь наверх. «Хорошо. Позовите подполковника», — сказал я. Капитан встал и распахнул дверь. В кабинет вошел подполковник. Капитан закрыл за ним дверь. Капитан уселся рядом со мной, а подполковник вновь устроился за моим столом. «Ладно, давайте заканчивать. Жалоба лишена оснований, так?» Я молча посмотрел на него. «Ну?» «Ты поступишь правильно». «Жалоба соответствует действительности», — сказал я. Подполковник недоверчиво уставился на меня. «Жалоба верна во всех деталях», — сказал я. «Все происходило именно так, как написал Карбон». «Господи!» — пробормотал подполковник. «Вы сошли с ума?» — удивленно спросил капитан. «Весьма возможно», — ответил я. «Однако Карбон не был лжецом. В его досье не должно быть написано, что в конце своей жизни он солгал. Он заслуживает лучшего. Он служил в армии 16 лет». В комнате воцарилась тишина. Мы сидели и молчали. Им предстояло много бумажной работы. А я думал о том, что снова стану капитаном военной полиции. никаких спецподразделений, однако тут не было сюрприза. Я знал, что к этому все идет. Знал с того самого момента, как закрыл глаза, и костяшки домино стали падать, падать, падать, увлекая за собой одна другую. «У меня одно пожелание», — сказал я. «Я прошу отсрочить решение на 2 дня с этого момента». «Почему?» «Я должен побывать на похоронах и не хочу просить об отпуске своего командира». Подполковник отвернулся. «Разрешаю», — сказал он. Я вернулся к себе и сложил в сумку все свои вещи. Снял со счета деньги и оставил $52 в конверте для моего ночного сержанта. Еще $50 я отправил по почте Францу. Потом я забрал у патологоанатома ломик, которым пользовался маршал, и положил его рядом с тем, что мы одолжили в скобяной лавке. Затем зашел в гараж военной полиции, чтобы взять машину. Я с удивлением обнаружил, что там все еще стоит взятый Крамером на прокат автомобиль. «Нам никто не сказал, что с ним делать», — сказал служитель. «Почему?» «Сэр, это ваше дело. Вы скажите мне». Я хотел взять машину, которая не привлекает внимания, а маленький красный Форд выделялся среди оливковых и черных машин военной полиции, но тут я сообразил, что в обычном мире все будет наоборот. Там маленький Форд затеряется среди остальных машин. Тогда я его заберу. Мне все равно нужно в аэропорт. Мне не пришлось заполнять бумаги, поскольку машина не принадлежала армии. Я покинул Форт Берд в 11:20 и направился на север в сторону Гринвелли. Сейчас я ехал заметно медленнее, чем прежде, поскольку Форт не самая скоростная машина, да и сам я не такой мастер, как Саммер. Я не стал останавливаться на ланч, просто ехал и ехал вперед. Возле здания полиции я оказался в 11:45. Там, в общем зале, я нашел детектива Кларка и сказал ему, что дело закрыто. Обещал, что Саммер сообщит ему все детали, и забрал у него ломик, который он одолжил в качестве образца. Я быстро проделал оставшиеся до Спиривилла 10 миль. В узком переулке припарковался рядом со скобяной лавкой. Стекло в окне заменили, фанера исчезла. Я взял все 3 ломика, вошел в лавку и вернул их стоявшему за стойкой хозяину. Потом сел в машину и по единственной дороге, выходящей из города, направился в Вашингтон. Я свернул на кольцевую автодорогу и отправился на поиски самой отвратительной части города. Выбор был разнообразным. Меня привлек прямоугольник, состоящий из 4 кварталов. Здесь был район старых разваливающихся складов, разделенных узкими переулками. В 3-м переулке я нашел то, что искал. Из двери вышла изнуренная шлюха. Я вошел в ту же дверь. Там за стойкой сидел какой-то тип в шляпе. У него было то, что я искал. Потребовалась минута, чтобы между нами установилось доверие. Кончилось тем, что наличные устранили все разногласия, которые между нами существовали, как это бывает почти всегда. Я купил немного марихуаны, немного каликов и несколько доз кокаина. Заметно было, что мне не удалось произвести впечатление на типа в шляпе. Вероятно, он решил, что я любитель. Потом я поехал в Рок-Крик, штат Виргиния. Я добрался туда еще до 5 часов. Припарковался на холме в 300 ярдах от штаба 110-го особого отдела, откуда мог видеть стоянку. Машину Уилларда я почти сразу отыскал взглядом. Он успел мне рассказать о ней все, что нужно. Классический Понтиак. Машина стояла возле выезда. Я поудобнее устроился на сиденье и стал ждать. Он вышел в 5:15. Час банкира. Завел двигатель Понтиака. Я слегка опустил стекла и даже с расстояния в 300 ярдов слышал, как хорошо налажен двигатель. Не сомневаюсь, что Саммер была бы в восторге, и я решил, что если когда-нибудь выиграю в лотерею, обязательно куплю ей новенький Понтиак. Я включил зажигание Форда. Уиллард выехал со стоянки и свернул в мою сторону. Я сполз пониже, и он меня не заметил. Потом я подождал. 1000, 2000. Развернулся и последовал за ним. Слежка за Уиллардом оказалась совсем простым делом. С опущенными окнами я мог бы это делать, руководствуясь только звуком. Он ехал не слишком быстро, рядом с обочиной дороги. Я держался позади, чтобы между нами находилось несколько машин, и он меня не заметил в зеркало заднего вида. Он направлялся на восток, в сторону пригородов Вашингтона. Наверное, снимал жилье в Арлингтоне или Маклине, еще с тех времен, когда служил в Пентагоне. Я надеялся, что это не квартира. Нет, он должен был жить в доме с гаражом для такой классной машины. А это хорошо, поскольку с домом всегда проще. Я не ошибся. Он снимал дом. На тихой улице к северу от Арлингтона. Много деревьев, правда, большинство из них стояли голыми, но среди них попадалось и несколько вечно зеленых. Подъездные дорожки были длинными и изогнутыми, а садики неухоженными. На улице следовало бы вывесить плакат «Только для разведенных или одиноких мужчин, работающих на правительство». Именно такое место. Не самое идеальное, но гораздо лучше, чем прямое пригородное шоссе, где бок о бок стоят домики, во дворах которых полно детишек с мамашами. Я проехал мимо и примерно в миле от дома Уилларда нашел подходящее место для стоянки и стал ждать темноты. Я подождал до 7 часов и начал действовать. Небо заволокло тучами, на землю опустился туман. Звезд не было видно, как и луны. На мне была полевая военная форма. Пентагон позаботился о том, чтобы я оставался невидимым. Я не сомневался, что в 7 часов здесь будет совсем мало людей. Правительственные служащие среднего достатка очень хотят стать служащими с высоким достатком, а потому подолго задерживаются за своими письменными столами, пытаясь произвести впечатление на нужных людей. Я выбрал улицу, идущую параллельно улице Уилларда, и нашел 2 совсем уж неухоженных дворика, находившихся по соседству. Свет ни в одном из домов не горел. Я прошел по подъездной дорожке к одному из них, обогнул его и оказался на заднем дворе. Здесь я остановился. Лая собаки не было слышно. Я свернул и прокрался вдоль заборчика к заднему двору Уилларда. Он весь зарос старой травой. Посреди лужайки валялась ржавая решетка для жарки мяса. С армейской точки зрения задний дворик находился в полнейшем беспорядке. Я слегка сдвинул в сторону шест ограды и проскользнул внутрь. Пересек дворик Уилларда —